Когда принц очнулся от своих грез, озеро снова было пустынным. Но на поляне двигались какие-то воздушные женские фигуры. Это были светловолосые девушки в легких белых платьях. Они кружились в танце, и в центре хоровода, по короне на голове, Зигфрид узнал ту, что поразило его сердце. Она казалась ему еще прекраснее. Ее лицо словно излучало нежный свет, а изящная гордая осанка и впрямь напоминала лебединую. Принц вышел из-за деревьев, и девушки испуганно метнулись к озеру. «Адетта! Адетта!» — звали они свою подругу. Так Зигфрид узнал имя той, которая протягивала ему сейчас ласковые руки. —